Глава 10. Похоже, мания передвигаться от укрытия к укрытию здесь развита поголовно, а не только у быстроногого Шуста. Шестерка новых знакомых около километра двигалась по лесополосе, пока не достигла глубокой траншеи, пересекавшей ее почти под прямым углом. Здесь группа остановилась, и расист долго сидел в кустах, оглядывая окрестности в бинокль. При этом все помалкивали, пустые разговоры на марше строго запрещались. Все, что сумел понять Карат из отдельных брошенных слов и фраз, дорога, вдоль которой они шли, была весьма опасным местом, где можно нарваться на каких-то загадочных внешников. Причем, судя по контексту, вряд ли они относятся к зараженным. Это какой-то принципиально иной враг. Вот только не факт, что это враг Карата. У расиста и прочих с ними могут быть свои напряги, так что он рискует огрести лишь за то, что попал не в ту компанию. Расист, спустившись в глубокую канаву, сплюнул под ноги и, постучав ногтем большого пальца по прикладу, произнес: «Тут что-то не так. Не знаю что, но чуйка чует. Где-то мы точно засветились. Зуб даю. Так что выходить напрямую не будем. Махнем дальше по канаве на ту сторону. Потом рывок к балке и уходим по ней низами. Там тропа в кустах есть. Всем все ясно? Ну тогда погнали». Карату ничего не ясно. Но он не в той ситуации, чтобы раскрывать рот на подобные вопросы. Потолкается здесь немного, осмотрится, поймет, куда именно его занесло, а там уже можно голос подавать. Пока он никто и звать его никак, он не более чем человекоподобное существо, не способное дать ответ на самые простейшие вопросы, что касаются новой жизни. Так и пошли, по дну траншеи. Глубиной под 2 метра, почти на всем протяжении не осыпавшаяся. Лишь сырость на дне местами доставляет неудобства. На обувь начала налипать грязь, но это было трудно назвать серьезной проблемой. А вот то, что началось потом, да, труднее не придумать. Шапкун, остановившись, присел на колено, отвел левую руку назад. Расист присел вслед за ним, вскидывая сжатый кулак. Все прочие при этом замерли статуями. Карат, чутко реагируя на поведение серьезных спутников, окаменел одновременно с ними. Что случилось? А хрен его знает. Язык безмолвных знаков он понимал плохо. Тем временем Шапкун, отведя тут же руку в бок, вывернул запястье, чуть подняв пальцы, а потом, выставив указательный в сторону, провел им короткую горизонтальную линию. Похоже, расист не все понял из этой пантомимы, потому как стандартным возвратно-поступательным движением ладони поманил бойца к себе. Тот, тихо подкравшись, приглушенно сообщил: «Там дальше вроде растяжка». «Так вроде или растяжка?» «Леска натянута, тонкая. Просто так зачем ее натягивать будут? Караси здесь не водятся. Обложили нас, походу. Стерегут на всех путях». Лицо расиста стало совсем уж жестким, исказившись до неузнаваемости. Секунд 5 помолчав, он напряженно произнес: «Пускаем дым, пока ветер дует на дорогу. Перебегаем под ним на ту сторону и ныряем в зеленку. На стрельбу вслепую не отвечаем, только по близким целям и только на ходу. Кто отстанет, сбор у водонапорной башни на краю дачного поселка. Вопросы?» «Думаешь, хват?» — спросил пулеметчик. «Растяжка на запасной тропе сама собой не появилась, вот что я думаю. Рвать когти надо, пока нас тут гранатами не забросали. С группой джигита также начиналось, и все знаете, чем закончилось». Потянуло химическим дымком. Обернувшись, Карат увидел, как два бойца встали во весь рост и синхронно бросили на край траншеи две зеленые жестяные банки. В бок толкнули. Обернувшись, увидел, что Шапкун протягивает фляжку. «Хлебни! Все свежаки тупят и доходяги, а сейчас далеко бежать придется». Если угощают, отказываться глупо. Тем более своим живчиком он еще не разжился. Отхлебнув изрядно, завинтил, протянул назад. «Благодарю». «Ходу!» — рявкнул расист, сделал несколько быстрых шагов, с невероятной легкостью выкинул тело из траншеи, на ходу ухватившись за ее осыпающийся край. А Карату пришлось цепляться за корни, тащить себя как репку в огороде, с завистью глядя, как остальные бойцы легко его обгоняют. А ведь на плохую физическую форму грех жаловаться. Мужчина в самом соку, ведущий активный образ жизни. И про спорт не совсем забыл, железяки таскает, грушу колотит. но сейчас беспомощен, будто ребенок. Можно списывать все на недавние травмы и недомогания, коим вроде как славятся здешние новички. А можно честно признать, что не только в этом дело. Надо было со спортом дружить крепче. Поднявшись, бросился вслед за остальными. Бойцы цепочкой мчались между двух струй густого дыма, которое ветром относило в сторону широченной дороги. Открытое место. Но за ней начинается густая зелень запущенного до нельзя леска, где в прошлом году зачем-то повесился сосед-алкоголик. Карату тогда пришлось ездить на опознание, и он так и не понял, для чего надо было переться через весь город и дальше, чтобы в итоге сунуть голову в петлю. Есть куда более подходящие места, и все они гораздо ближе. Треснула близкая автоматная очередь. И тут же еще одна и еще. И следом оглушительная пулеметная ду-ду-ду. Причем стреляли не его спутники. Все они так и продолжали мчаться к дороге. Вот между ними промелькнул трассер, вот еще один. Один из бойцов вскрикнул, штанина под коленом начала намокать. Вряд ли словил всерьез, задело просто, иначе бы на ногах не удержался. Что-то хлестко рвануло неподалеку, по изодранной куртке ударило в нескольких местах, будто кто-то пульнул из пневматики, но слабые пульки не справились с преградой. Звук этот карат еще не забыл. Кто-то попытался накрыть их из-под ствольника. ВОГ дает массу мелких осколков, попасть под них неприятно. Убить, может, и не убьет, но покалечить на совесть. Спасает любой, даже самый смешной броник и расстояние. Уже через полтора десятка шагов можно не заработать ни царапины. К тому же, чем дальше, тем слабее пробивающая способность этих мелких кусочков металла. Даже плотная ткань может их остановить или значительно ослабить разрушающее плоть действия. Примечание. ВОГ — аббревиатура. Выстрел осколочный гранатометный. Семейство противопехотных боеприпасов применяются в различных гранатометах — подствольных, станковых и прочих. Кому-то из бойцов прилетело неплохо. Впереди раздались такие изощренные маты, что хоть бери и записывай ради будущих конфликтов. Но никто не замедлился, не упал. Как бежали, так и продолжают бежать. На ходу бросили еще пару шашек. Но незаметности отряду это не добавило. Дымят, может, и хорошо. Вот только ветер не очень-то помогает. Совсем почти стих, не хочет тянуть завесу к дороге. Пулеметчик, похоже, бил издали. Иначе ничем не объяснить его феноменальную косоглазость. Очереди грохочут одна за другой, нескончаемо, а толку ноль. Если не считать царапину на ноге одного из бойцов. Автоматчики такие же мазилы. Только патроны переводят. Одна из пуль ударила в асфальт возле ноги карата, в тот миг, когда он сделал первый шаг на дорогу. Крошечный осколок или отбитый камешек больно ужалил чуть выше кроссовка. И почти сразу сбоку фыркнуло что-то серьезное, до этого в перестрелке неслышимое. Он даже не успел осознать значение этого звука, как оглушительно рвануло что-то гораздо круче ВОГа. Тело подкинуло, бросило на землю. Головой приложился об асфальт, мозг будто только этого и ждал. Начал давать сбой, путая верх и низ. Вот-вот и отключится. Нет, нет, нет. Нельзя карату оставаться на этом асфальте. Хуже места для Лёшки не придумаешь. Да бьют ведь. Он сейчас легкая мишень. Неимоверным усилием воли заставил себя подняться, побежал. Побежал, почти ничего не соображая и не видя. Ветер как раз решил сжалиться, принес дым, устроил столь густую завесу, что своих ног не разглядеть. Еще один фыр и новая вспышка, озарившая дымное облако. Недалеко, но и не так близко. Из гранатомета вроде шмаляют, хотя уверенным быть нельзя. Оглушило до такой степени, что все звуки стали нереальными, будто к шуму в каком-то неведомом зазеркалье прислушиваешься. Да где он вообще? Проклятый дым! Похоже, вместо того, чтобы мчаться через дорогу, карат, поднявшись, перепутал направление и теперь движется назад к канаве. Иначе почему до сих пор не напоролся на отбойник? До него ведь всего ничего оставалось. Ветер — сама любезность. Будто отвечая на невысказанные пожелания, резко сменил направление, оставив карата открытым с трех сторон. Он успел убедиться, что его предположение верно, и правда перепутал направление, отбился от группы. И увидеть крестообразную тень, что стремительно передвигается по земле в его сторону, он тоже успел. и даже голову начал поднимать, чтобы посмотреть на то, что ее отбрасывает. А потом ярко вспыхнуло, и почти тут же мир погас. Карат провалился в непроглядную тьму.